В назначенный час все мараны собрались на равнине перед Изумрудным островом. Орфин появился в сопровождении топотуна и деревянного курьера Вереса. Он поднялся на высокую трибуну, и все воины обратили к нему взоры. Лицо Орфина выражало глубокую печаль. Помолчав некоторое время, чтобы накалить интерес, Орфин начал зычным голосом. «Горе, горе! Возлюбленные мои мараны! Я должен сообщить вам ужасную весть!» По рядам слушателей пробежало волнение. «Знайте, мои дорогие, что командир оставленного мною в фиолетовой стране отряда «Доблестный Бойс» погиб! Да, не стало нашего Бойса!» Чемпиона по прыжкам, непревзойденного кулачного бойца. Мир его праху!» Толпа выжидательно молчала. Стоило ли собирать столько народа, чтобы сообщить о смерти одного прыгуна? Но Орфин был искусный оратор. Возвысив голос, он продолжал. «Это еще не все! С Бойсом погиб весь его отряд, все 50 славных воинов, которые должны были держать в подчинении завоеванный край. Всех их убили коварные мигуны, убили предательски, заманив в засаду». Это известие произвело сильное впечатление. Многие солдаты, имевшие в отряде Бойса родственников и друзей, начали потрясать кулаками и выкрикивать угрозы. «И это не все, возлюбленные мои мараны! Свирепые мигуны надругались над трупами убитых. Они разрубили их на куски и скормили свиньям!» Толпа бушевала. Среди нее нашелся лишь один здравомыслящий. Он осмелился спросить. «А может быть, все это ложные слухи?» «Ложные слухи!» Орфин втащил на трибуну Вереса. «Вот свидетель! Это мой курьер, он только что вернулся из страны мигунов. Говори, Верес!» И человечек, запинаясь, пробормотал. «То, что говорит великий Орфин, святая истина!» Случилось так, что незадолго до этого Энни включила волшебный телевизор, чтобы понаблюдать за Джусом. Так она поступала каждый день около полудня. И у экрана собирались Том, Страшила, Дровосек и другие друзья Энни.